Это уже скорее похоже на акт политический, нежели тщеславный. То есть они этим тихо, но твердо протестуют против развала СССР. Дружу это просто по барабану. Это свойство характера, вернее, одна из самых обаятельных черт его характера. Груз его регалий на него, мягко говоря, не давит. Редко кто называет его Лев Константинович. Я был не исключением, разве что его студенты, да и те через месяц норовят перейти на «ты». Да, впрочем, и трудно вечному двигателю, согласитесь, ходить плавно и величаво и называть себя медленно и долго Лев Константинович. Левка, да и все тут. Это вовсе не унижает его. Я бы сказал больше, это ему идет. Он мобилен и легок, и не трясет жировыми складками своих вкладов в русскую культуру. У него этого целлюлита вообще нет. Это ему помешает двигаться, поэтому он это просто выкинул, как выкидывает все, что мешает ему двигаться. А как же еще быть вечному двигателю? Поэтому, заканчивая пронисходящее звание, схожу. Он достиг сегодня звания высочайшего. Просто артист. Сегодня вполне достаточно в любом концерте объявить Лев Дуров, без всяких званий. Услышьте, что будет. Это уже элита, спецназ актерской армии, имя и только. Кстати, это и Высоцкого касается. Ведь так и ушел из жизни без звания. Никакого, представляете? Даже заслуженного деятеля искусств не получил. Горюшко-то какое. А если серьезно, то что Высоцкому в то время, что Дурову сейчас при нарушении каких-нибудь правил уличного движения стоило только высунуть голову из машины, как постовой начинал улыбаться и все заранее прощать. За автограф или контрамарку в театр. Причем что в том, что в другом случае, это была не просто дань популярности. Это было еще и уважение, а в случае с Дуровым — полный разрыв дистанции. Какие там звания? Или там знакомство на коротке с самыми влиятельными людьми страны? Что вы? Он прост и весел. И гаишники отвечают ему тем же. Кстати, дуровское автомобилеуважение, безусловно, следствие его темперамента и заслуживает отдельного рассказа. Если кто-то заводится с полоборота и уже считается темпераментным, то Дуров с намека наоборот. Вот так он и ездит. Человек, сидящий рядом с водительским креслом Дурова, может всю дорогу впечатлениями не делиться, но в конце поездки он будет чувствовать себя каскадером, которому в этот раз здорово повезло. Адреналин сопровождает Дурова. Им, вечным двигателем, без него никак. Поэтому на машине своей он периодически стукается, а через месяц эксплуатации она становится похожей на грязную мыльницу, в которую ненароком попала авиабомба. У него их и не крадут, потому что а нафига такое красть? Его машина выглядит как вызов общественному мнению, как старые линялые джинсы на вручении отечественной кинопремии «Ника», где все вокруг в смокингах и кисах. Однако Дуров, как никто другой, в джинсах на «Нике» смотрелся бы. Они бы ему пошли, как идет ему и его машина. Он часто ставит ее в неположенном месте. И поскольку она не может не оскорблять глаза работникам ГАИ, оставляет им на ветровом стекле записку шуточного содержания. Подписывается Лев Дуров. возвращается, видит там же оставленную ему от ГАИ записку, тоже с попыткой пошутить. Так и переписывается с ГАИ.